Я наизусть пересчитаю дни, что вместе провели, лишь бы мозги не подвели и память начисто не подмели. Я наизусть твое тепло запомню и яростного зверя в душе своей задобрю, что мне рычал, пытаясь вспоминать события, после которых ты так старалась забыть меня. Разбежались мы или снова вместе с тобою, не важно это, как не важно то, что называем мы любовью. Какое глупое слово, возможно чувство, а возможно просто себе вбили в голову, что та привязанность, что ощущаем мы друг другу, и есть та самая любовь, что доставляет муку. Как часто достает эта безмолвная скука, в отсутствии тебя не слышно даже сердце стука. За эти размышления ты меня прости, но так или иначе наизусть пересчитаю дни. Красиво, словно ангел, бескрылый, ласковые руки, жесткий характер, но милый. Да, ты ангел, пусть про любовь не пела, хоть крыльев не имела, но все же улетела. Каждый сантиметр тела запомню наизусть, воспоминания сотру, напьюсь, вспомню, ну и пусть. Уже не так будоражит, в который раз уже мажу, ну что поделать, я неудачник со стажем. Стало неважно то, что было необходимо, не нужны эти нюни, не хочу быть любимым. Мимо двери с табличкой «За счастьем сюда» пройду, не оборачиваясь, забыв о ней навсегда. Просто я знаю точно, что мне это не надо. Я верю прочно, недалеко оттуда до ада. Эти пути порочны, сквозь них, как через скважину замочную. По ним пройду, чтоб наизусть тебя запомнить точно.